Ну вот ведь нынче законы в парках диктует Англия. От регулярства отказались в парках Ричмонд, Чизвик, Стоу. Аллеи он их пробиты свободно вдоль деревьев. Группы он их расположены свободно, как произрастали. Стены и зелени прорубают, дабы они оптически сочетались с местным ландшафтом. Особо искусно обрамляют они лужайки и опушки, оставляют их невыровненными. Француз немало смутился, то ли от этого утверждения, то ли от того, что услышал французскую речь и понял, что перед ним не простоватый провинциал из российской глуши, а знающий свое дело человек, и неуверенно сказал: «Однако же наш Ришар тоже стал делать парки свободной композиции, и в том же Версале, там тоже видеть можно разнообразность пейзажей». Теперь уже Болотов снисходительно улыбнулся и проявил осведомленность. «Ну, не забывайте еще своего земляка Руссо, что в Новой Элоизе высказал призыв быть ближе к природе. Я знаю, что на садово-парковое дело повлияли ныне и далекие Китай, и Япония, известные их изогнутые садовые мостики, камни вместо скульптур, да и картины художников. Все больше к природе расположены истинной и натуральной». Гость заторопился, подтверждая и утверждая: «Да, во Франции несравненный Ватто показал, как прекрасна растительность, а Фрагонар итальянские виллы в множестве рисуя заставил любить и чтить природу. В Англии же известен и славен описанием природы Томас Гейнсборо». «Все действительно стали ближе к деревьям и садам, и я предлагаю, господа, наш небольшой парк обойти». Гости спустились в парк и с удивлением осматривали водопад, аллеи, трогали подстриженные баскеты, дивились изумительным лужайкам, извилистым дорожкам, неожиданным полянкам с дерновыми сиделками и украшениями разнообразными. Особо же их поразили гроты с зеркальной обманчивой дверью, пещеры с освещением и всякие увеселительные штуки. Молчаливый граф по английскому обычаю долго тряс руку и повторял, что он не ожидал видеть ничего подобного. «О, вы родили особый русский стиль, где соединяется занимательность, польза и красота!» Андрей Тимофеевич довольно и кланялся, ибо считал похвалу и удовольствие других высшей для себя наградой, и, провожая их, сказал, вроде бы отвечая на заданный еще утром вопрос Маргалова: «Красоту и пользу следует воссоединять, природе же следует не мешать, естественным красотам придавая большое пригожество и приятность». Отправляя в столицу. Год 1789 Андрей Тимофеевич встретил в Козлове, где в Тамбовской губернии межевал, и не без успеха в свою пользу, земли единственной своей деревни, возвратился в Богородицк. И тут события завертелись быстрее, да и непонятнее. Что-то в мире готовилось грозное. Кипели две войны на границах с Россией. Воевала империя тогда со шведами и турками. Во Франции бурлило непонятное. Король прусский Фридрих, как всегда, козни строил. Небольшой капитал Андрея Тимофеевича уменьшился на 1/3. Цены в Москве подскочили, и он целую 1000 прожил там. Другая проколка от банкротства и смерти купца в Туле, которому он одолжил деньги. Свадьба дочери стоила дорого, а взяток сколько дал за межевание. Книги подорожали, но ведь он от он их отказаться не мог. Все опыты, подготовка образцов разных минералов, приспособления денег стоили, а на встречи гостей сколько затрат было, прекратить их ни за что. Любил жить Андрей Тимофеевич открыто, да людей жаден был, все расспрашивал их, узнавал многое и записывал то, что другие мимо ушей пускали. Прискакал из Козлова маркиз де Курой, так в шутку прозывали межевщика Льва Савича Крюкова, и подробно рассказал о происшествиях, бывших при осаде Очакова, которые в длинные зимние вечера им поведал князь Сергей Федорович Голицын, прибывший на отдых из-под этой долго казавшейся неприступной крепости. Андрей Тимофеевич взял на заметку в особую книжку и, летом съездив в Тулу и проспросив, завершил ее, написав на обложке о разных происшествиях и любопытных анекдотах, случившихся при осаде Очакова. Может, потомкам любопытно будет».